Про террориста он словно забыл. Видимо, они сделали все, что могли, и дальнейшее от них не зависело. Теодор Рузвельт, вернее то, что от него осталось, уже вошел в плотные слои атмосферы, охваченные желто-красным свечением. А через несколько секунд с хорошо заметной вспышкой он исчез. Причем нельзя было даже понять, произошло ли это при ударе о поверхность или при взрыве в сотнях метрах над ней. Эшли последовала его совету, откинулась в кресло и постаралась принять более комфортную позу и расслабиться. Она не устала. Гораздо больше ей надоели бытовые неудобства. Она чувствовала себя очень дискомфортно, волосы казались ей грязными, и не помогало даже то, что они коротко подстрижены. Им предстояло провести здесь еще долго, в тесной кабине, в невесомости. Это состояние называют микрогравитацией, где невозможно нормально помыться, а чертов туалет – запасной, поскольку основной остался в замороженных отсеках, расположен в укромном закутке в углу, за раздвижной ширмой. И запас еды в надоевших тюбиках у них в кабине был очень ограниченный по количеству и по составу. Пока она отдыхала, Гарольд курсировал между своим креслом, шкафчиком с инструментами и большой дырой, которую он проделал в одной из переборок. Она знала, что это покрытие из необычного пластика было декоративным. Теплоизоляцию он не тронул. В этом простенке он исчезал иногда по плечи, а иногда целиком, что-то там колдуя с корабельными техническими коммуникациями, которые даже не предназначались для ремонта силами экипажа. Во всяком случае, дрон ничем ему помочь не мог и стоял в стороне, потупив взор. Похоже, австралояпонец его временно выключил. Иногда ее спутник возвращался оттуда, неся как трофей нечто среднее между трубками и проводами. То и дело она отмечала боковым зрением быстрое движение его пальца-манипулятора и каждый раз чувствовала неприятный холодок, когда эта штука разворачивалась в воздухе довольно близко от ее кресла. Похоже, он прямо тут в кабине вырезал, наплавлял, делал трехмерные слепки, как 3D-принтер, отмерял, резал и соединял воедино. Его мастерство могло бы вызвать комплекс неполноценности, но она подозревала, что во всем флоте далеко не каждый кадровый астронавт был способен на такое. Про нее и говорить нечего. А не угробит ли он нас? Но его труды дали свой результат. Видимо, капитан немного оптимизировал подачу энергии. На время в кабине отключились все приборы и стало темно. Но система регенерации воздуха работала теперь как надо. Это она поняла потому, что вскоре прошло ощущение тяжести дыхания и сдавленности в груди, которая накатывала на нее 10 минут назад. Через пару минут и свет зажегся. «Спасательный челнок сможет достигнуть нас через несколько суток», — снова заговорил японец. «Процедура спасения астронавтов из дрейфующих кораблей на земной орбите отработана хорошо. Если продержимся, останемся живы. Я попытаюсь наладить связь. Повреждена приемная антенна, но думаю, смогу изготовить замену. Просто до этого были более неотложные дела. Разделим обязанности. Я займусь связью, а ты нашим выживанием. Я сделал все, что касается железа, но нужно 24 часа в сутки следить за его работой. Этим ты и займешься. Естественно, пока спишь, я тебя заменю». Эшли кивнула. Его безапелляционный тон в другое время уже надоел бы ей, но сейчас она слушала его сосредоточенно. «Мы ведь сделали все, что могли, Гарольд?» — вдруг спросила она. «Конечно. Разве что не пожертвовали собой. Был бы я один, я бы еще подумал. Была у меня одна идея. Но тебе приказывать умирать не имею права. Приказывать рисковать имею. Это мы и сделали. А гарантированно погибать – нет. За такой приказ отдают под трибунал». «А ты сам-то что, стал бы камикадзе? Обогнал бы его и протаранил корпусом, если бы были движки и время набрать разгон?» «Этого недоделанного Бин Ладена?» – японец опять слегка улыбнулся. «Хотя скорее Мохаммеда Атту. Ну да, протаранил бы. Почему нет? Подумай, насколько моя жизнь стоит меньше, чем многие жизни и благополучие всего земного шара». Кто такой Осама Бин Ладен, Эшли знала, потому что события 11 сентября 2001 года в школах Британии изучали довольно подробно. Кто такой Мохаммед Атта, она не помнила, но догадалась, что это один из террористов, сообщников этого саудовского миллионера, организовавшего атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке и Пентагон. «Но я не хочу умирать», — продолжал японец, «и собираюсь вернуться к моим аквариумным рыбкам. Они без меня пропадут. А ты должна вернуться живой к Максу. Как там он, кстати?» Эшли была рада, что в темноте при свете аварийного освещения нельзя было понять, изменилось ли ее лицо. А оно еще как изменилось. Исказилось, как от зубной боли. Впрочем, боль была не сильной, а рана почти зажившей. В ее профиле не было данных о личном статусе, поэтому он и не мог знать, что они с Максом давно не вместе. Поэтому она ответила не сразу. «Не знаю, мы несколько лет не общались», — наконец выговорила она. И, конечно, у японца хватило тактичности не расспрашивать дальше. Гарольд снова углубился в манипуляции с коммуникационным блоком, которые казались Эшли странным шаманством или священнодействием. Хотя у нее всегда были высокие баллы по техническим дисциплинам. «Наблюдатель 7, говорит центр управления базы Рамштайн». Наконец прорезал тишину голос одного из диспетчеров башни. Эшли вспомнила его. Его звали Мартин Гатц. И это был полновато, рыхлый, похожий на штрудель немец из Дрездена. Сторонник бодипозитивизма и веганства, который пытался и ее обратить в свою веру. Мол, как она может жить, когда из-за нее погибают живые существа? А как он мог так растолстеть на соевых бобах и шпинате? Эшли не знала. Наверное, что-то с обменом веществ. Она даже не знала, кем он себя считает и кого предпочитает в жизни. Вроде бы был не женат, но люди такого типажа мало кого привлекают. Потом связь снова пропала на полуслове. Корабль словно издевался над ними. Видимо, включение коммуникационной системы вызвало перегрузку, и пришлось снова обесточивать лишнее оборудование. Под монотонные звуки работы кибернетического паяльника ее снова начало клонить сон. Гарольд что-то бубнил себе под нос по-японски. Оказалось, считал от 1 до 100. «Ич, ни, сан, ши». И вдруг он окликнул ее. «Эшли, слушай». Он протянул ей свои очки. «Там новости». Линзы у них обоих не работали, а мониторы они выключили сами, отдав всю энергию прожорливой пушке, а потом чуть менее прожорливым системам жизнеобеспечения и ретранслятору. Эшли надела очки и одновременно с изображением услышала звук. Это была запись, которую транслировали все официальные новостные каналы от агентства «Рейтер». Она увидела бесформенные летящие обломки, которые пылали прямо на лету, а потом вспышку на фоне гористого ландшафта. Запись явно была поставлена в замедленном режиме. Он промазал. Обломки упали в сотнях километров от Женевы, в горах. То ли мы его так хорошо сбили с курса, то ли этот осел неправильно рассчитал координаты и нормально данные в навигатор заложить не смог, проговорил Синахара с непривычным возбуждением. Едва ли не впервые в жизни она видела Гарольда таким радостным. «Погибло совсем немного человек», — заговорил он снова. «Там нет никаких сооружений, кроме нескольких кемпингов и одной лыжной базы. Район уже оцеплен спасателями». «Так все-таки погибшие есть», — подумала Эшли, чувствуя навалившуюся усталость, теперь моральную. «Не очень-то комфортно будет жить, если мне будут напоминать, особенно перед завтраком, что мы не сумели сделать так, чтобы обошлось без смертей». «Какая чушь! Все-таки Брюса Уиллиса тут не было. И несколько сот убитых — это не то же самое, что разрушенная мировая столица и взрыв на пару мегатонн». На бурно выражаемую радость не было сил. Гарольд подлетел к ней и похлопал ее по плечу той рукой, на которой не было бионического протеза, что в его исполнении выглядело как бурное проявление эмоций. «Поздравляю! Вы отличный пилот! И стрелок тоже неплохой!» А это уже тянуло на сердечную похвалу. Но стиль опять же стал очень формальный. Видимо, опять они даже не сэмпай и кохай, а сенсей и его непутевая, хотя в чем-то талантливая ученица. «Сэмпай. Японский. Товарищ, стоящий впереди. Японский термин, обычно обозначающий того человека, у которого больше опыта в той или иной области. Если один человек занимается чем-то дольше другого, то он сэмпай. Сэмпай также используется как именной суффикс, который добавляется к соответствующему имени. Кохай – товарищ, стоящий позади. Противоположное понятие. Человек менее опытный в некоторой сфере занятий». «Какого дьявола я все это терплю?» – подумала она. Но, впрочем, подумала беззлобно. «Интересно, что будет дальше?» Эшли имела в виду, конечно, политические последствия инцидента. А он понял ее не так. «С нами все будет нормально. Я вернусь к своим работам, а ты...» Он на какое-то время замолчал. «Будешь жить дальше. Но зато теперь мы будем героями, звездами на всю оставшуюся жизнь. В такой истории тотального факапа должны быть герои». «Не будем», — спустил ее с небес на землю Гарольд. «Вся эта история будет засекречена от начала до конца. И это хорошо. Это в наших интересах. Чего у него было не отнять, так это прагматизма. Нужно соблюдать режим экономии припасов и воздуха. Нам придется рассчитывать на наихудший сценарий, что мы проведем в корабле 10 дней. Я уже рассчитал оптимальные рационы. Нам надо снизить потребление кислорода и еды, поэтому никаких физических нагрузок, упражнения не нужны. Мы в невесомости год не будем жить. Сидим, спим, перекусываем и ждем спасателей. Вдвоем на орбите в тесноте, где места не больше, чем в одной спальне». Эшли вспомнила похожие фильмы. «Романтично? Как бы не так. Могло бы быть что-то интимное в этой ситуации, будь с ней кто-то другой. Но Гарольд Синахара был не из таких. Он точно не был геем, и где-то в Японии была у него жена, хоть он и почти не жил дома. Возможно, эпизодические отношения с женщинами у него имелись, насколько она знала из сплетен еще в Бостоне. Корпус мира достаточно проницаем для слухов. Но его принципы и моральные устои... Про это она тоже знала. Скорее можно было ожидать неприятностей от промышленного ассемблера со сборочной линии завода Sony или от охранного бота той же компании, чем от него. Он был уравновешен, бесстрастен и предсказуем. Может, и не самый приятный попутчик, но точно самый надежный. Правда, беспощадный к себе и требующий того же от других. Но, может, именно благодаря этому свойству они остались живы. Почему-то, несмотря на все различия, она увидела его слабое сходство с тем человеком, о ком она не хотела вспоминать. Одна ее подруга говорила, что нет ничего скучнее таких мужчин. Правда, эту подругу уже несколько раз бросали в самых тяжелых жизненных ситуациях и один раз чуть не убили. Не очень уместные мысли для женщины в тесной скорлупке в сотнях километрах над землей. Эшли подключилась к камере внешнего обзора. Энергии на нее требовались сущие крохи, поэтому они ее не отключили. Ни одну из трех целых после взрыва. Земля плыла внизу, далеко и близко одновременно. Она подумала на мгновение, как же это похоже на взгляд из пилотской кабины «Титана». Хотя они были на такой высоте, куда даже экспериментальные вакуумные дирижабли не могли забираться. Когда они с Максом работали в Люфтганзе, им казалось, что вся жизнь впереди. Могла ли она подумать, что жизнь будет такая, как сейчас? Их почти никогда не оставили на один рейс. Видимо, психологи компании, отслеживая все возможные отношения между сотрудниками, считали, что это нежелательно. Но несколько раз, когда были замены кого-то из их напарников, по болезни, травме или личным обстоятельствам, им все же приходилось отправляться в небо вместе. И тогда это было непростое испытание. На протяжении всего полета нельзя было не то что притронуться друг к другу, слова лишнего сказать. Даже слишком выразительный жест или взгляд были нежелательны и могли сказаться на их карьере. Каждый кубический сантиметр внутреннего пространства гондолы, не говоря уже о пилотской кабине, контролировался. И все записывалось и анализировалось службами безопасности и управления персоналом корпорации Люфтганза. Зато после прибытия, получив 2 дня выходных, они наверстывали то, что упустили в гостиницах Нью-Йорка, Мадрида или Берлина. Эшли никогда не считала себя горячей в том смысле, в каком это нравится мужчинам. Наверное, дело в знаках зодиака и годе рождения по китайскому календарю. А может, в консервативном воспитании. А может, в генетике и физиологии. Но с Максом было совсем не так, как с Роном. Гораздо жарче и гораздо более взаимно. А не так, когда думаешь во время этого, черт возьми, скорее бы уже все закончилось, чтобы пойти выпить чашечку кофе и спать. Воспоминания, от которых стало сначала теплее, а потом холоднее и больно, как от фантомной боли в отрезанной руке. Макс. Максим. У него была немецкая фамилия Рихтер. Хотя он был совсем не по-немецки темноволос, а широкие скулы напоминали о славянском типе лица. Его бабушка родилась в Казахстане, что для Эшли звучало как название магической тюрьмы из книжек о Гарри Поттере. С Максом они были избиты штамп красивой парой. если не красивой, то гармоничной. Сам Макс, хоть и имел слегка топором вырубленное лицо, но был высокий и широкоплечий, и считался среди ее подружек очень завидным приобретением. Если среди его предков выходцы из Казахстана, немцы-казадойчи, как их называли, то, видимо, он был не чистокровный германец. Но кого в современном мире интересовали вопросы крови? Макс показывал ей скан бабушкиного документа с серпом и молотом. Там их фамилия была на кириллице. Макс был добродушный, но смелый. Когда на вечеринке в Лос-Анджелесе явно искавший конфликта мексиканец назвал его «баратом», он обратил все в шутку, мол, не знает, кто это такой, и пиндосовские фильмы не смотрит. Но когда они уже вдвоем с ней гуляли вечером по пляжу, а из темноты материализовались три фигуры со стекленевшими глазами и на плохом английском попросили перевести им 1000 глоба на реабилитацию больного друга, Макс сразу заслонил ее собой. Быстро поняв, что они сближаются не для дружеской беседы, один из них вооружен чем-то похожим на шокер, но применить свое оружие бандит не успел, потому что потомок казахстанских немцев свалил его с одного хука, а потом сложил обоих его приятелей пополам, затратив ровно по одному удару на каждого. Отец его был из Берлина, мать родилась в Лейпциге. А вот бабушка по материнской линии говорила, что она русская, хотя была немкой и родилась в Казахстане. Это было странно и взрывало ей мозг. Почти как фраза на русском, которую Макс приводил ей как пример квантовой неопределенности. Да нет, наверное. Вообще-то Эшли верила в судьбу, но то, что они встретились, скорее случайность, чем провидение. На Земле было много учебных заведений, где готовили пилотов для такой техники, как дирижабль «Титан», хотя дистанционно на симуляторе их проходить было нельзя – слишком большая ответственность. Они встретились в Лондоне. Мирное, спокойное время. Кто мог подумать, что всего через несколько лет титанами будут управлять только искусственные пилоты. А всем сотрудникам 5 крупнейших трансатлантических линий придут обычной бумажной почтой красочные письма с благодарностью от компаний, а еще уведомления об увольнении и небольшие компенсационные выплаты. Кто мог подумать, что скоро корпус мира будет не сидеть на тренировочных базах, а то тут, то там сражаться с террористами на разных театрах военных действий, от Индонезии до Южной Америки. А Макс мелькнет и исчезнет, как вспышка молнии, и из корпуса, и из ее жизни. Где-то в этом месте она провалилась в сон, и приснился ей именно Максим. С одной стороны, это было неудивительно, мозг генерирует сновидение из материала, который получил за время бодрствования. А если мозг ставит перед собой задачу разгрузить сознание своей владелицы, то он точно не будет использовать для снов образы сумасшедшей гонки кораблей, пожаров, взрывов. Так что все логично. Но какое ей до него было дело? Она увидела странную вариацию их первой встречи наедине. Уже почти романтическое свидание, а не просто встречу двух друзей. Хотя картинка и сильно отличалась от того, что хранилось в памяти, хоть в ее личной, хоть в облачной. На самом деле они ходили то ли на роллер-дром, то ли в центр киберспорта, а во сне это был чопорный Кенсингтонский сад. Но там, на самом берегу озера, у статуи Питера Пэна, этот балбес сказал ей те же слова, что и в реальности. «А хочешь, я поцелую тебя туда, куда еще никто не целовал?» Наверное, ее лицо покраснело. То ли от смущения, то ли от злости. Вот уж точно намек не по адресу. Ее подруги меняли парней как перчатки и практиковали такие вещи, которые даже не на 18+, а на 25+. А у нее была только пара эпизодов старомодной влюбленности, как в викторианских романах, которая закончилась ничем. Ну, почти ничем. Кое-что было, но разово. И это к середине 30-го десятка лет. Она ничего тогда не ответила, а он взял и поцеловал ее в макушку. Макс был выше 10 сантиметров, и ему это было легко. «Неправда. Мама делала так», — сказала она, порозовев, но уже без обиды. Ей совсем не хотелось его прогонять или угрожать судом за харассмент. В этот момент она очнулась. Что-то на самом деле касалось ее головы. Это был плавающий в воздухе тюбик с пастой. Не зубной пастой, а итальянским национальным блюдом, переделанным в рацион для астронавтов. Тюбик был мягкий и не имел острых краев. «Если проснулась, поешь», — услышала она голос Гарольда. «Надо себя заставлять. Желудок склеится». Эшли вспомнила их с Максом дом в Лондоне в районе Ислингтон, который теперь был только ее дом. Боль ностальгии неожиданно резанула ее. Нет, с домом-то ничего не случилось. Он стоял по-прежнему с садом, которым занимались в ее отсутствии только бездушные роботы, хотя и нуждался в небольшом ремонте. Как говорил агент по недвижимости, чтобы продать это строение за оптимальные деньги, надо вложить в него еще 100 тысяч глобо. В некоторых комнатах требовалась новая внутренняя отделка. Они даже думали там небольшую перепланировку, пока еще были вместе. Но начать ее можно было только после того, как была бы выплачена вся сумма ипотеки банку. Но пока они в нем жили, это было милое место. Если бы Макс больше внимания уделял ей и меньше своим шизанутым друзьям, все вышло бы иначе. Она вспомнила, как перехватила входящий трафик и отследила каналы, которые он открывал. И ладно бы это было порно, но это был разоблачитель. Его вел какой-то экспат китайского происхождения, который и на родине был диссидентом, а эмигрировав в Брюссель, продолжил разоблачать уже мировой совет. Хотя уже тогда начались первые аресты, и что еще хуже, блокировки счетов и чипов, после которых даже на такси не проедешь. «Ты неприятности хочешь? И для себя, и для меня?» – возмущалась она, немедленно заблокировав ему доступ не только к сети, но и ко всем системам умного дома. «Че Гевара, твою мать! Какое сопротивление? Мы что, в оккупированной Франции 44-го года?» «Примерно так», – с горькой усмешкой ответил Максим. Чуть позже она узнала, что он переводил деньги на краудфандинговый счет фонда для покупки каких-то приборов в Южной Америке. «Какого черта ты тратишь наши деньги на дела непонятных аборигенов?» – взъярилась она, устав от его уверток. «Как их там? Сандинисты?» «Неосапатисты». «Они что, астрономы? Какого хрена им нужно столько оптических устройств?» Он не сразу ответил, а только улыбался, и ей пришлось топнуть ногой. «Эш, детка, крестьяне полуострова Юкатан страдают от нападения болотных крокодилов, которые расплодились из-за того, что корпорация United Products угробила экологию региона. Оптические сенсоры на дронах помогут им справиться с напастью». «А тепловизионные детекторы им зачем? Крокодилы – хладнокровные рептилии». «Беспроводная передача энергии там почти не работает. Все по старинке, по проводам. А из-за тамошней жары часто перегреваются трансформаторы». Вроде бы звучало складно. У нее тогда заболела голова, и она махнула рукой, поняв, что на каждый ее вопрос у него найдется готовый ответ. Она просто попросила его больше так не делать, потому что свой лимит благотворительности они исчерпали на много лет вперед. И одно дело помогать трансгендерам с острова Барбадос в борьбе за их законные права или защищать пингвинов, и совсем другое – содействовать истреблению крокодилов, которые не виноваты ни в чем. Какими-то немытыми пионами в пончо и сомбреро. Так она себе представляла неосапатистов. Она проснулась. В отсеке горел слабый свет. Гарольд сидел в кресле так же неподвижно, как вчера, когда она очнулась после беспамятства. «Мне не дает покоя мысль», — вдруг сказал он, как-то почувствовав, что она не спит. Может, все-таки видел ее параметры? «Что если Тедди — просто приманка, и они не надеялись, что прорвутся? А целью были мы. Нет, не мы лично, а корабли корпуса». «Да ты что?» — всплеснула руками она. «Это было страшно. Действительно страшно. Почти так же страшно, как если бы целью атаки были персонально они. Потому что если дело касается таких масштабных вещей, то никто и нигде не может чувствовать себя в безопасности. А значит, все может не закончиться и после возвращения на Землю». Она вдруг всем существом почувствовала близость бесконечной тьмы и космического холода. «Ты обещал рассказать про детей Виндиго», — вдруг вспомнила она. Хотелось отвлечься, пусть даже и послушав его монотонный лекторский голос. «Ах, эти зануды!» Гарольд Тенахара называет кого-то занудой. «Это как в английской поговорке «A pot calling the kettle black». «Это международный клуб умников», — объяснил японец. «Конструкторы роботов, нанотехнологи, биотехнологи. Это не коммерческая компания, а объединение любителей. Хотя иногда из этих хобби вырастали стартапы, которые потом становились крупными проектами ценой в миллиарды глобо. Но это не про меня. Я на это только тратил деньги, а не зарабатывал. Я ведь тоже занимался проектированием и макро, и микророботов, и пытался выращивать искусственные организмы. В нанотех только не лез. Это скучно. А потом меня исключили из клуба и внесли в стоп-лист за антигуманную деятельность, и это закрыло мне доступ к лучшим сетевым площадкам. Потом мне просто это надоело». «Тебя заблокировали за наемничество?» – догадалась Эшли. «За Индонезию?» «Да уж точно не за то, что я играл по ночам на скрипке», – ответил Гарольд. «Его кресло находилось слишком далеко, чтобы в темноте она могла понять, улыбается он или, наоборот, печалится. Чертовы моралисты! Как будто они никого не убивают, даже когда едят соевый бифштекс или хлеб из хлореллы. Но их идеалы мне близки. Они борются за ничем не ограниченный вертикальный прогресс. Причем не такими методами, как этот авангард или ему подобные бунтари, которые на самом деле только толкают нас назад, прикрывая социальной риторикой. Но хуже всего – это неолудиты, сыны Земли, братья Порока, Арийский легион и им подобное. Какая глупость и подлость бороться с будущим. А власти идут на поводу у невежественной толпы и ограничивают свободу использовать импланты, перекраивать свое тело. Я говорю о более серьезной переделке, а не о смене расы или пола. «А ты считаешь...» — начала была женщина. «Я считаю, что зло в мире от предрассудков, а не от технологий». Чувствовалось, что японец сел на своего любимого конька и из прежнего молчуна превратился в фонтан красноречия. «Пусть люди преобразуют свое тело как хотят, ставят любые апгрейды, пусть сращивают себя с машинами или друг с другом в один организм. Разве это не здорово?» «Немного страшно». «И вовсе не страшно. Мы на пороге нового мира. Там впереди вечная молодость и вечная жизнь. Победа над тюрьмой плоти и барьерами разума. Другие планеты нашей системы, экзопланеты и вся Вселенная, которую можно будет посетить не в таком корыте, как наша, и не в корабле поколений, где люди переваривают свои же отходы миллион раз подряд. Можно будет самим летать среди звезд, или даже самим стать звездами». «Кстати, о звездах. Там финал «Голоса планеты» будет в воскресенье. Надеюсь, мы все-таки вернемся». Гарольд издал звук, похожий на фырканье ежа, и замолчал. Но, по крайней мере, она отомстила ему за его покровительственный тон и зазнайство. «Да ладно тебе. Я пошутила. Я вовсе не такая дура. И шоу это не смотрю. Странное название для клуба интеллектуалов». «В мире у многих вещей странное название. Знаешь, что означает моя фамилия?» Женщина помотала головой. «Поле и низкорослый бамбук». Эшли засмеялась. «Вот видишь», — кивнул капитан Синахара, «тебе тоже кажется, что это странно. Причем тут я и поле с бамбуком, да еще и низкорослым. В краях, где рос мой отец, было больше лесов, чем бамбука. Если мы вернемся на Землю живыми, я подарю тебе магнитик на холодильник с острова Хоккайдо. Там жили мои предки с незапамятных времен». «Я холодильником почти не пользуюсь. Он у меня вечно стоит пустой. Кушать хочется, но нельзя. Надеюсь, твоя сингулярность поможет людям обходиться без диет. Наверное, и мое имя Эшли что-нибудь означает. Так почему этот клуб называется «Дети Виндиго»?» «А, это просто. Название обыгрывает имя духа-людоеда из индейской мифологии. И, конечно, цвет индиго как символ таланта и исключительности». «Понятно. Наверное, тот, кто это придумал, имел в виду, что цена прогресса может быть очень высокой и угроза от неправильного использования его плодов». На какое-то время в отсеке установилась тишина. «Кто-то на Земле в разведке должен ответить за этот факап», – пробормотала Эшли, опустошая пищевой тюбик и запивая его водой из трубочки. «Это не просто факап. Это измена». Гарольд снял очки. «Он только что закончил очередной сеанс связи с башней. Наблюдатель, держитесь, помощь близка», все время говорили на той стороне. Но зато они узнали, что корабль террористов промахнулся почти на сотню километров и упал высоко в горах, в 3 милях от вершины Пуант-де-Шалюн, что возле города Мьёси во французских Альпах. Погибло около 300 человек, в основном туристы и местные жители. Никакой детонации не было. Заражение было минимальным, хотя и объявили второй уровень радиационной опасности в секторе. Но еще они поняли из тех крупиц данных, которые выдавал неохотно делившийся информацией центр управления, что на Земле творится много других нехороших вещей, которые башня называла уклончиво политической нестабильностью и массовыми акциями гражданского неповиновения. Все это было и до их полета. Эшли слышала в новостях. Возможно, события над Европой, которые произошли на их глазах, стали катализатором неких глобальных процессов. А может, это совпадение? Все это им предстояло выяснить уже после приземления. Пока они вертятся на орбите, им оставалось только есть, спать и занимать себя ни к чему не обязывающими разговорами в ожидании спасательного шаттла. Сразу два судна частных компаний, зафрахтованных корпусом, уже готовились к старту. Но все системы жестоко изуродованного, но выжившего перехватчика работали стабильно. Утечек больше не возникало, и не было причин катапультироваться. Спасли их из потерявшего управление корабля через 5 дней.